Но это путает все наши построения. Есть еще и другие вопросы. Большую часть из них можно объяснить. При разговоре с мужчиной, следовавшим за тобой в Кейптауне, Пэджит посмотрел на свои часы. Этот человек мог просто спросить его, сколько времени. Ты имеешь в виду, что это простое совпадение? Не совсем. Во всем прослеживается связь Пэджита с этим делом. Почему для убийства был выбран Милхаус? Не потому ли, что Пэджит находился в Кимберли во время похищения алмазов? Не была ли ему предназначена роль козла отпущения, если бы на сцене так или иначе не появился я? Значит, ты думаешь, что он, возможно, абсолютно невиновен? Похоже на это. Но если это так, мы должны выяснить, что же он делал в Марлоу. Если у него есть разумное объяснение, то мы на верном пути. Он встал. Уже за полночь. Ложись, Энн, и немного поспи. Перед рассветом я перевезу тебя на лодке. Ты должна успеть на поезд в Ливингстоне. Там у меня есть друг, который спрячет тебя до отправления поезда. Ты поедешь в Булавайо и сядешь там в поезд на Бейру. Я могу узнать у своего ливингстонского друга, что происходит в отеле и где сейчас твои друзья. «Бейра», — задумчиво сказала я. «Да, Энн, ты едешь в Бейру. Остальное — мужская работа. Предоставь это дело мне». У нас была передышка от эмоций, пока мы обсуждали ситуацию, но теперь они вновь охватили нас. Мы даже не смотрели друг на друга. «Очень хорошо», — сказала я и прошла в хижину. Я легла на покрытую шкурами лежанку, но не спала и слушала, как за стеной хижины Гарри ходит взад-вперед всю ночь напролет. Наконец он позвал меня. «Вставай, Энн, время идти». Я послушно поднялась и вышла. Было еще довольно темно, но я знала, что рассвет близок. «Мы возьмем каноэ, а не моторную лодку», — начал Гарри, но вдруг остановился на полуслове и поднял руку. «Тихо! Что это?» Я прислушалась, но ничего не услышала. Однако у него слух был острее, чем у меня, слух человека, долго прожившего среди дикой природы. Наконец и я уловила едва слышные всплески воды со стороны правого берега. Эти звуки быстро приближались к нашей маленькой пристани. Мы напряженно всматривались в темноту и увидели темное расплывчатое пятно на воде. Это была лодка. Затем на мгновение вспыхнул огонек. Кто-то зажег спичку, и в одной из фигур я узнала рыжебородого голландца с виллы в Мюйзенберге. Остальные были туземцы. «Быстро в хижину!» Гарри увлек меня за собой. Он снял со стены пару ружей и револьвер. «Ты умеешь заряжать ружья?» «Мне никогда не приходилось этим заниматься. Покажи, как это делается». Я поняла его инструкции довольно быстро. Мы закрыли дверь, и Гарри встал у окна, выходящего на пристань. Лодка как раз поравнялась с ней. «Кто там?» – прокричал Гарри звенящим голосом. Все наши сомнения по поводу намерений наших визитеров быстро рассеялись. Град пуль осыпал нас. К счастью, нас не задело. Гарри поднял ружье. Его выстрелы попали в цель. Я услышала два стона и всплеск воды. «Им есть над чем поразмыслить», – пробормотал он угрюмо, потянувшись за вторым ружьем. «Отойди назад, Энн, ради бога, и заряжай быстро». Еще пули. Одна слегка задела щеку Гарри. Я уже перезарядила ружье, когда он повернулся за ним. Гарри прижал меня к себе левой рукой и поцеловал, как дикарь, прежде чем повернуться снова к окну. Неожиданно он радостно закричал. «Они уходят, с них достаточно. Их хорошо видно на воде, а они не знают, сколько нас здесь». «Пока мы их остановили, но они вернутся. Нам нужно приготовиться к этому». Он бросил на пол ружье и повернулся ко мне. «Энн, ты красавица! Ты чудо! Ты маленькая королева, храбрая, как лев, черноволосая колдунья!» Он схватил меня в объятия, поцеловал мои волосы, глаза, губы. «А теперь за дело», — сказал он, неожиданно освобождая меня. «Достань те жестянки с керосином». Я достала керосин. Гарри что-то делал в хижине.